Факторы производства. Труд, земля, капитал и предпринимательство. Цены факторов производства. Заработная плата, рента, процент, прибыль. Факторы производства – используемые в производстве ресурсы, от которых в определяющей степени зависит количество и объем выпускаемой продукции. Спрос на факторы производства является производным. Он существует лишь постольку, поскольку они участвуют в процессе производства. Существует четыре основных фактора производства – труд, земля, капитал и предпринимательство. Первый фактор – труд. Представляет собой процесс сознательной целесообразной деятельности людей, направленный на создание необходимых им благ. Процесс труда связан с затратами человеческой энергии, мускулов, интеллекта. Подобные затраты рассматриваются экономической теорией как расходование рабочей силы человека. Под рабочей силой понимается способность человека к труду, способность физическая и профессиональная. Рабочая сила таким образом существует до того, как начинается процесс труда, который предстает в виде функции рабочей силы. Поскольку рабочая сила выступает как труд в потенциале, то она рассматривается как трудовой ресурс. В масштабах всего общества трудовые ресурсы представлены той частью населения страны, которая способна к труду, то есть обладает рабочей силой. Труд как фактор производства имеет количественные и качественные характеристики. Количественные характеристики отражают затраты труда, определяемые численностью работающих, их рабочим временем и интенсивностью труда, то есть напряженностью труда в единицу времени. Качественные характеристики труда отражают уровень квалификации работников. По этому уровню существует общее деление работников на квалифицированных, полуквалифицированных и неквалифицированных. Отношение результата труда в виде количества произведенных продуктов к его затратам в единицу времени характеризует производительность труда. Рост производительности позволяет при данных затратах труда в единицу времени производить больше продукции. Производительность труда зависит от ряда факторов, которые можно подразделить на субъективные и объективные. Доход от использования труда называется заработной платой. Подставкой заработной платы в современной экономической науке понимается цена, выплачиваемая нанимателем работнику за право использования его рабочей силы в течение определенного периода времени. В зависимости от метода оценки трудовых затрат используют повременные, почасовую, дневную, недельную, месячную, сдельные, аккордные и другие виды оплаты труда. Различают номинальную и реальную заработную плату. Номинальной заработной платой называют сумму денег, полученную наемным работником, реальной – совокупность товаров и услуг, которые можно приобрести на эти деньги с учетом покупательной способности. В условиях совершенной конкуренции цена труда формируется подобно цене любого другого товара. Это означает, что все работники получают равную зарплату, которая не зависит от того, в какой фирме они работают, и воспринимается фирмой как внешне заданная величина. Поэтому для отдельной фирмы предложение труда абсолютно эластично. В условиях, когда уровень зарплаты не связан с поведением фирмы, от предпринимателя зависит только количество нанимаемых рабочих. Второй фактор, именуемый землей, представляет собой природные блага, обеспечивающие процесс производства. К такому фактору относятся следующие элементы природы. Сельскохозяйственные земли, леса, воды, океанов и морей, озер, рек, а также подземные воды. Химические элементы земной коры, именуемые полезными ископаемыми, атмосфера, атмосферные и природно-климатические явления и процессы, космические явления и процессы, пространство Земли как место размещения вещественных элементов экономики, а также околоземное пространство. Однако интенсивное использование Земли как фактора производства предполагает вовлечение в производство дополнительных общественных факторов труда и капитала. Так, искусственное повышение плодородия Земли требует внесения в почву минеральных удобрений, то есть приложения к Земле дополнительного капитала. По существу, здесь происходит замещение одного фактора производства другим. Это означает, что преодоление ограниченности природных факторов производства требует того, чтобы вовлечение замещающих их факторов производства было неограниченным, что, конечно, невозможно. Так что проблема ограниченности природных ресурсов не снимается с развитием экономики. Научно-технический прогресс делает ограниченность Земли как фактора производства относительной. Он отодвигает границы исчерпания природных ресурсов, но не исключает саму возможность исчерпания в силу наличия физических границ планеты Земля. Плата за землю называется рентой. Рента, как экономическая категория, представляет собой доход от природных ресурсов. Хотя нередко этот термин используется для обозначения дохода от любой собственности, причем не только в виде природных ресурсов. В экономике наибольшее значение имеют земельная и горная рента, то есть доход от сдачи в аренду земельных и горных угодий и месторождений полезных ископаемых. Сама по себе земельная рента возникает вследствие того, что земельный собственник передает свое право пользования землей предпринимателю или другому арендатору. Рента существует и в горнодобывающей промышленности. Это горная рента. В хозяйственной жизни она обычно представлена теми специальными налогами, которые добывающая компания платит главному собственнику природных ресурсов – государству. Третий фактор – капитал. Бывает двух типов – производственный и финансовый. К производственному относятся все средства производства, созданные человеком – здания, сооружения, оборудование. К финансовому – денежные средства, которые привлекаются для приобретения производственного капитала. Они являются продуктом труда и уже в силу этого носят ограниченный характер. Кроме того, их ограниченность определяется ограниченностью земли и ее недр, откуда взяты в конечном итоге все наши материальные блага. Капитал, к тому же, имеет свойство стареть, изнашиваться, следовательно, часть нового капитала идет на замену старого. Доход, получаемый от использования капитала, называется процентом. Доход на капитал будет получен лишь в том случае, если собственник капитала передаст его для использования предпринимателю или сам станет предпринимателем. При этом капитал, сужаемый на время, должен вернуться с приращением. Этот прирост, возвращаемый собственнику капитала, и называется процентом. Процент – это цена, уплачиваемая собственнику капитала за право использования его средств в течение определенного периода времени. Четвертым фактором производства является предпринимательство. Предпринимательская способность – это способность человека использовать определенное сочетание ресурсов для производства товара, принимать разумные последовательные решения, применять новшества и идти на оправданный риск. Плата, получаемая от использования этого фактора, называется прибылью. Деление элементов экономики на личные и вещественные дает основания и факторы производства делить на два подобных вида. К личным факторам относится труд, который зависит от субъектов экономики как производителей. К вещественным факторам относятся земля и капитал. Кроме того, факторы производства выступают в двух формах – как естественные – земля, и как общественные – труд и капитал. Естественные факторы представляет сама природа, соответственно, ее состояние, природно-климатические условия той или иной страны, наличие на ее территории полезных ископаемых и всего того, что можно использовать в производстве, характеризует степень обеспеченности страны природными факторами. Труд и капитал оказываются в зависимости от общества и состояния самой экономики. По особенностям своего участия в процессе производства и взаимодействия с трудом как фактором производства, средства производства делятся на предметы труда и средства труда. К предметам труда относят все то, из чего изготовляют материальные блага или вещи, сырье, вспомогательные материалы, полуфабрикаты. Иными словами, это вовлеченный в процесс производства материал природы, на который направлен труд человека. К средствам труда относят все то, что воздействует на предметы труда, и то, с помощью чего это воздействие осуществляется. Тем самым в средствах труда выделяются активные и пассивные части. Активная часть средств труда включает орудия труда, то, что непосредственно воздействует на предмет труда, станки, машины, оборудование, инструменты. Именно орудиями труда вооружены работники, осуществляя процесс труда. Эти орудия во многом определяют содержание их труда. По орудиям труда отличают одну историческую эпоху от другой. Так выделяется каменный век, когда орудия труда изготовлялись из камня, бронзовые и железные века, в которых были орудия труда из бронзы и железа. Орудия труда иногда называют костно-мускульной системой производства, определяющей его мощность. Пассивная часть средств труда включает производственные здания, сооружения, вспомогательные устройства, трубы, цистерны, дороги, каналы связи. Все это нередко называют сосудистой системой производства, то есть системой обеспечения функционирования активной части средств труда.